Глава 17. Ария подмосковного гостя. Пеллегрини, Волин и мадемуазель Ажан сидели все вместе в очаровательной уличной кафешке. Хозяин, жизнерадостный итальянец, из-за огромного носа, отдаленно похожий на утюг, сам лично выносил клиентам подносы с заказом, при этом он во все горло распевал «О соле мио», весьма, надо сказать, не музыкально. Хозяин и им тоже вынес поднос с тремя тарелками пасты и белым вином. И тоже спел, правда, не «Соле мио», а пару строк из «Подмосковных вечеров», безошибочным нюхом трактирщика, угадав в старшем следователе русского. «Май френд!» — закричал он, широко улыбаясь Фолину. «Я рад приветствовать здесь друга из далекой заснеженной России!» «Сейчас про белых медведей спросит», — шепнула Ирина и не ошиблась. «Как поживают ваши медведи и президент Горбачев?» Хозяин был сама любезность. Я люблю Красные площади, Большой театр. Пласидо Доминго — лучший русский тенор. А Депардье — ваш лучший актер. Привет от меня, вождю вашей революции, Троцкому!» И, продолжая петь «Подмосковные вечера», гордо удалился прочь. «Я должен попросить прощения за своего соотечественника». Несколько высокопарно начал Пеллегрини, проводив трактирщика возмущенным взглядом. Старший следователь махнул рукой. «Ладно, ничего страшного». — Нет, не ладно, — кипятился суверинтендент. — Он позорит своим поведением всех итальянцев. Принято считать, что итальянцы — музыкальный народ. Но этот индюк скомпрометировал нас всех. Он не попал ни в одну ноту, ни в одну. Я покажу тебе, Ареста, как должна звучать эта ария на самом деле. И хотя Волин как мог отбивался и говорил, что он эту арию слышит с малых лет, но Пеллегрини все-таки настоял на своем и спел таки визгливым фальцетом «Подмосковные вечера» от начала и до конца, давая высокие фиоритуры в самых неожиданных местах. «Серджио», — сказала Ирина, с трудом вклинившись между куплетами, — «давай есть уже пасту, она остыла». Но остановить суверинтендента было совершенно невозможно. На просьбу Ирины он откликнулся не раньше, чем допел песню до конца. «Вот так и только так должна звучать эта ария подмосковного гостя», — заключил он, чрезвычайно собой довольный. «А теперь, друзья, самое время выпить за наше сотрудничество и за успешное раскрытие дела. Пусть оно и обошлось нам в одну сломанную руку». Они выпили и отдали должное пасте. «Если бы я был писателем, знаете, как бы я назвал наше дело?» — сказал Пеллегрини. «Как?» — с любопытством поглядела на него Иришка. «Гибель Сатурна!» — торжественно провозгласил сеньор комиссарио. Старший следователь одобрил, звучит хорошо, но при чем тут Сатурн? — Ну как же, — удивился Пеллегрини, — Сатурн точно так же, как и наш Корзун, пожирал своих детей. И тоже, как Корзун плохо кончил. — Да, но Сатурна убил его сын, Зевс, а Корзуна убил его любовник, Матео. Суверинтендент отмахнулся. — Это не важно. Кто убил, ребенок или молодой любовник, важен тайный смысл всей этой эпопеи. — И какой же в ней смысл? — спросила Иришка. — Смысл простой и грустный, рогатцы. — отвечал Пеллегрини. — Время не стоит на месте. Идет новое поколение, которое сожрет нас с потрохами и не подавится. Иришка засмеялась. — Ты мизантроп, Серджо. — Я реалист, — отвечал Пеллегрини. — Реалист всегда смотрит в самую суть вещей и не отводит взгляда даже перед самой ужасной перспективой. Вот, например, я. Я знаю, что меня никто никогда не полюбит по-настоящему, но я все равно живу и работаю. — Ты говоришь ерунду, — нахмурилась Иришка. Мы с Волиным очень любим тебя. Правда, Эрест? — Ну, в общем, да, — промямлил старший следователь. — Не в общем, а любим. Иришка бросила на него суровый взгляд. — Ну, конечно, любим, — согласился Волин. — Как можно не любить такого славного парня? Тут в глаз Пеллегрини попала соринка, и он некоторое время тер его, не глядя на коллег. Иришка же тем временем откинулась на спинку стула и посмотрела на Волина. Он полагает, что дело раскрыто. — В общем и целом, да, — отвечал старший следователь. — Остальное — технические детали. — А кто убил Димаджо? — спросила Иришка. — Того парня на автостоянке. Кто его убил? — Тот сосчитает, что это ищейка, второй из двух убийц, которых послали за ним. Тот сообманул ищейку при помощи Димаджо, и тот со злостью убил парня. — Таким образом, на совести ищейки все-таки есть как минимум один труп, — сказала Иришка. Волин кивнул. — Есть, конечно, есть. В таком случае неплохо бы поймать его и передать суду. Ирина глядела на него серьезно. Старший следователь отложил вилку в сторону. — Ловить его не нужно, — сказал он. Наш ищейка сейчас лежит в больнице с переломами ребер. Помнишь машину, которая свалилась в кювет, когда мы ехали в Корону? — Помню, — сказала мадемуазель Ажан. — Конечно, помню. Так вот, в ней как раз и сидел наш ищейка. Он тоже ехал к Тотце, надеясь попасть раньше нас, но слишком торопился. Потерял управление и вылетел с дороги. Ирина опешила. Откуда Волин знает, что это именно он? — Ищейка прослушивал наши телефонные разговоры, — отвечал Волин. — В какой-то момент он потерял Тотце, но он знал, что мы выслеживаем сеньора Романо и решил сесть нам на хвост, чтобы, когда мы его найдем, взять его первым. — Это тебе тоже Тотце сказал? — прищурился Пеллегрини, который уже справился со своей соринкой. — Нет, это я понял сам, — отвечал Волин. — Помнишь, как-то в гостинице ты шел по коридору, и тебе показалось, что ты слышишь голос Иришки, причем шел он совершенно из другого номера? — Помню, — кивнул суверинтендент, — и как не помнить? — Я тогда подумал, что у меня галлюцинации, но на всякий случай решил тебе об этом рассказать. — И правильно сделал, — кивнул Волин. — Конечно, у тебя не было никаких галлюцинаций. Я понял, что в том номере сидит человек, который слушает все наши телефонные разговоры. Технически это вполне возможно, если ты находишься на небольшом расстоянии. Я понимал, что ищейка должен появиться на горизонте, и полагал, что он нейтрализует Тотце. Однако тут вмешалась судьба. Ищейка попал в аварию, и мы оказались беззащитны перед Тотце. Но тут опять вмешалась судьба, и явился Матео, точнее, его ночной человек Гутузо. — Значит, надо скорее арестовать ищейку! — воскликнул Пеллегрини. — Надо, — согласился Волин. — Вот только неизвестно, где именно он находится. — Больниц не так много. Можно прошерстить все. Суверинтендент, похоже, воодушевился перспективой поймать еще одного преступника. Старший следователь согласился с ним. — Вот завтра с утра этим и займемся. Суверинтендент кивнул и поднял бокал. — Я хотел бы выпить за божественную Нини, — торжественно сказал он. Но мы за нее уже пили, поэтому я выпью за моего друга, за моего брата, за лучшего русского следователя Аресто Волина. Знай, дружище, если тебя когда-нибудь выгонят из Следственного комитета за избыточную честность и другие злоупотребления, тебя всегда ждет теплое местечко в полицейском управлении Аосты. Волин, Пеллегрини и Иришка дружно сдвинули бокалы. Вечером, вернувшись в номер, Волин немедленно куда-то засобирался. — Ты куда? — подозрительно спросила Иришка. Волин отвечал, что простому французскому Ажану он никогда бы на этот вопрос не ответил, но такой очаровательной девушке готов поведать все свои тайны. — Не поясничай, — поморщилась Ирина, — я серьезно. Старший следователь улыбнулся и сказал, что он идет прямым ходом в больницу к ищейке. — Так ты знаешь, где он? — Конечно, знаю. Улыбка Волина стала прям-таки ослепительной. Мадемуазель Ажан изумилась. — А почему не сказал комиссарю? — Потому что комиссарио тут же возьмет его под стражу, — объяснил старший следователь. — А у меня на ищейку совсем другие планы. Иришка глядела на него настороженно. Авантюрный характер Волина был ей хорошо известен. — И что же вы, товарищ майор, собираетесь делать с опасным преступником, которого мы зовем ищейкой? — О, ничего особенного. Во-первых, Волин явится к нему в больницу, что уже само по себе будет для ищейки крайне неприятно. Во-вторых, он представится. Он скажет, что его Волина наняли убить ищейку, чтобы замести следы. Иришка глядела на него изумленно. Что за бред? Наняли полицейского, чтобы он убил киллера? Кто в это поверит? Старший следователь вздохнул. Вот и видно, что она в России не живет. Он вкратце расскажет ей, как обстоят дела. Уже в 90-е годы прошлого века в органы милиции в каком-то количестве пошли служить представители криминальных сообществ. Кое-где, например, в уголовном розыске они почти полностью вытеснили честных ментов. Кое-где частично, но везде, как говорится, держали руку на пульсе. В течение 90-х и в начале 2000-х милиция постепенно перерождалась. Платили там мало, работа была тяжелая и рискованная. Таким образом, помимо криминальных элементов, шли туда либо провинциалы, которым нужен был просто кусок хлеба, либо те, кто рассчитывал обогатиться благодаря коррупции. — А как же ваша, это, служба собственной безопасности? Иришка глядела на него широко открытыми глазами. Самые громкие уголовные дела последних десятилетий в России были связаны именно со службами собственной безопасности разных силовых ведомств, — отвечал Волин. Иришка все равно не могла поверить. Как в таком случае удержался в Следственном комитете сам Волин? — Просто у меня хорошая крыша, — подмигнул ей старший следователь. А если серьезно, в любой, даже самой коррумпированной структуре требуются рабочие лошадки. Кто-то же должен просто раскрывать преступления и ловить разную мелкую уголовную шелупонь. Вот на такой случай в органах и держат людей вроде меня, то есть честных, бескорыстных дураков. Но Ищейка об этом не знает. Наоборот, он очень хорошо понимает нашу российскую систему. И, конечно, он, не задумываясь, поверит в то, что я продажный мент и по совместительству убийца, который за лишние пару тысяч евро не только постороннего дядю, отца родного прирежет. Но зачем Соколовскому убивать Ищейку? Волин покачал головой. Она, француженка, о простых вещей не понимает. Убить надо из экономии. Главного сведений о детях и их отцах Ищейка не добыл. Следовательно, бизнес Корзуна Соколовскому не достанется. Но платить за задание Ищейке все равно придется. При этом Ищейка уже знает о планах Соколовского и может начать его шантажировать. Значит, проще и дешевле дать денег продажному менту, чтобы тот убил Ищейку, не зная за что и почему, чем возиться с самим Ищейкой. Хорошо. А зачем ты тогда ему все это расскажешь? Почему не убьешь, как якобы попросил тебя Соколовский? Потому что я хоть и продажный, но все-таки мент, — подмигнул Волин. Но все взвесив, я решил, что мне выгоднее будет оставить Ищейку в живых. С тем, чтобы он помог мне в расследовании дела. И ты думаешь, он согласится? Конечно, согласится. Но, может быть, не сразу. Он плохо себя чувствует. Ему надо подумать, собраться с силами. Я дам ему время до утра, а сам вернусь к тебе. И ты думаешь, он до утра не сбежит? Обязательно сбежит, — кивнул старший следователь. Все непременно. Иришка несколько секунд ошеломленно молчала. Она не понимает, зачем все это нужно Волину. Зачем он отпускает разъяренного Ищейку? А вот об этом ты узнаешь немного позже. Улыбнулся старший следователь, чмокнул ее в щеку и, набросив пиджак на плечо, легкой походкой вышел из номера. Фиолетовый рекламный плакат «Лайково. Город события» подрагивал под усиливающимся юго-западным ветром. Не совсем понятно, что именно имели в виду подмосковные застройщики, разместившие этот странный слоган рядом с кладбищем Лайково. Одно можно сказать точно. Таких похорон на этом кладбище не видели давно. Вдоль узкой дороги, ведущей мимо магазина с ритуальными принадлежностями, выстроились два десятка дорогих машин. Все как одна черной блестящей масти, будто лодки самого Харона привезли на берег Стикса ничего не подозревающих жертв. Впрочем, судя по тому, что траурных автобусов было два, похоронный обол в рот сунули пока только двоим. Два гроба, один обитый черной бязью, другой, пламенеющий красным, как адское пламя, кумачом, медленно вытащили и повлекли на крутых плечах могучего вида добрые молодцы с жесткими, словно из булыжника, вытесанными физиономиями. Две разверстые ямы, расположившиеся в 10 метрах друг от друга, жадно глядели на приближающуюся процессию. На подобающем расстоянии от могил, не слишком близко, но и не очень далеко, топтался Александр Петрович Фигурин в окружении охраны и присных. Угрюмо неприязненное настроение присутствующих немного смягчали две средних лет женщины с дежурно заплаканными лицами. Черная атмосфера похорон странным образом контрастировала с буйным летним цветением природы, заполонившей своими зелеными побегами все мироздание. Казалось, что произошла какая-то ошибка. Казалось, что при такой погоде умирать невозможно. Можно только рождаться и радоваться жизни. А те, кто по недоразумению все-таки умер, обязаны немедленно воскреснуть, вылезти из гроба и пойти впереди процессии, славя бессмертную жизнь приветственными кликами. Но это уж был бы чистый цирковой номер, — заметил генерал Воронцов, неизвестно каким образом пропершийся через охрану и стоявший теперь совсем рядом с Фигуриным. Лично я считаю, что если уж умер, так будь любезен, лежи и не рыпайся. А если каждый начнет воскресать, сами подумайте, какой это будет удар по пенсионному фонду. Фигурин растерянно посмотрел на генерала и вздохнул. — А вы, я извиняюсь, разве не умерли? — Глупый вопрос, — сухо отвечал Сергей Сергеевич. — Как видите, я живее всех живых. — А мне говорили, что вы умерли, — не унимался молодой олигарх. Воронцов заметил, что умер определенно не он, а кто-то другой. Кого, кстати, они хоронят? — Дядю Митю Соколовского хороним. — Фигурин попытался сделать скорбное лицо, но у него не слишком-то получилось. И еще заместитель его, господина Груберова. Генерал кивнул. Что ж, дело хорошее. Пусть земля им будет пухом. А что же это они сразу-то вдвоем умерли? Приступ коронавируса, может, или другая какая иностранная хворь приключилась? Именно что приключилась, и именно хворь, согласился молодой человек. Только вирус ни при чем. Расстреляли обоих в упор. И прям, может сказать, по месту службы. Что ж, бывает, кивнул генерал. А кто за что, неизвестно. «За что расстрелять всегда найдется», — несколько туманно отвечал Фигурин. «А кто этим как раз следствие занимается? Убийцу охрана прикончила, когда он уйти пытался. Судя по тому, как легко вошел внутрь, кто-то из своих был». Воронцов кивнул. «Расстреливают всегда свои, чужим это без надобности. Что же касается идентификации, то наверняка установят. Наша доблестная полиция, как известно, ахулки на руку не кладет. Главное, что умерли не только жертвы, но и убийцы, а значит, мировая гармония восстановлена. Помолчали с минуту. Что-то я при вас тросточки вашей не вижу, вдруг сказал Фигурин. Не тяжело без тросточки-то? Ничего, отвечал Воронцов. При мне пистолетик имеется. С ним даже сподручнее. Фигурин возражать не стал, задумчиво глядел куда-то вдаль. Гробы тем временем поднесли и поставили рядом с могилами. — Ну, хорошо, — сказал генерал, — не буду вас отвлекать. Вам еще речь надгробную говорить. — Да будь она неладна, эта речь, — поморщился молодой миллиардер. — Что говорить, ума не приложу. Генерал даже удивился. Как это? Русский человек и не знает, что говорит на похоронах? Формула-то известная. Сегодня, дорогие товарищи, мы с вами хороним пламенного ревнителя нашего общего дела. Надежду и опору государства, дядю Митю Соколовского. Да если Фигурин хочет, он, генерал, сам может речь произнести. Да нет, пожалуй, — отвечал олигарх. Такую речь могут неправильно понять. Ну, ладно, нет, так нет, генерал не настаивает. А может, в другой раз можно прямо к нему обратиться. У него писатели знакомые есть. Чего хочешь, написать могут. Хотите погребальную речь, хотите заздравную, хотите политинформацию забабахать. Такие люди талантливые. Все сделают. За деньги, разумеется, а не за красивые мерси. Да за деньги-то все могут, — горько вздохнул Фигурин. Вот чтоб так по доброте душевный человек помочь. Генерал молча поднял руку в знак прощания и неторопливо, мелким старческим шажком двинулся прочь. Когда он уже выходил с кладбища, подъехало такси. Из него вышел старший следователь, Волин с загипсованной правой рукой. Минуту они с генералом смотрели друг на друга, потом Волин подошел к Воронцову совсем близко и приобнял его здоровой левой рукой. — Живой, — сказал он. — Как же я рад, Сергей Сергеевич, вам не передать. — Ну ладно, ладно, — заворчал генерал, высвобождаясь из следовательских объятий. — Не люблю я этих сантиментов. Ты, между прочим, дитя богемы, как обычно, опоздал к самому интересному. — Ничего, видел я это интересное не раз, еще не раз увижу, — отмахнулся Волин. Генерал по-прежнему смотрел на него строго. — А скажи-ка, как ты все дело так ловко организовал? И он кивнул в сторону кладбища. — Ну уж и организовал, — развел руками Волин. — Вы, Сергей Сергеевич, меня прям за какого-то Дон Корлеона держите. Бандиты, они бандиты и есть. Рано или поздно поссорятся и сами друг друга перестреляют. Как говорят китайцы, если долго сидеть в правильном месте, труп врага сам выйдет на тебя парадным шагом. — Ну, так или иначе, спасибо, — откашлившись, сказал Воронцов. — Хотя, между нами говоря, я бы и сам мог с этим делом справиться. Волин отвечал, что у Сергея Сергеевича уже не те годы, чтобы самому с делами справляться. — Подросла молодая смена, пусть она поработает. Генерал неожиданно согласился, тоже верно. «Как там дела с его французской мадемуазелью?» «Лучше некуда», — отвечал старший следователь, помогая Воронцову погрузиться в такси. «Звала меня к себе во Францию насовсем переехать. Твоя, — говорит, — империя зла сожрет тебя, как чушка своего поросенка, а у нас какая-никакая, а Европа — цивилизация опять же». «А ты чего?» «А чего я?» — пожал плечами Волин, садясь рядом с генералом и захлопывая за собой дверь. «Куда я поеду? Чем там займусь?» Белые акации, цветы эмиграции, пособие по безработице и ранний склероз? Эмигрант из меня, сами знаете, неважный. Как говорил Чжуан Цзы, Я уж лучше тут буду живым тащить свой хвост по грязи, чем там на всем готовом медленно загибаться. — И правильно, — кивнул Воронцов. — Как гласит старая пословица, где родился, там и помирай. А по заграницам этим пусть олигархи всякие ездят и валютные проститутки. — Расскажи-ка лучше, как вы дело-то расследовали? Вдвоем с Иришкой или еще кто-то был? Был там еще один смешной мужик, итальянец, фамилия Пеллегрини, в звании соврентенденте Форестале. — Кому соври? — не понял генерал. — Так кому придется. Такси постепенно разгонялось, преодолевая невысокий подъем, но таксист, кажется, не слушал своих пассажиров, сухонького дедулю и его внука с рукой на перевязи. С востока наступали на них сумерки, окровавленное солнце садилось на горизонте, а под колеса неспешно катились пыльные километры необъятной русской земли.